Я остановился, чтобы еще раз прочувствовать это волшебство. Подняв взгляд вверх, увидел, как солнечные лучи пронизывают толщу воды и преломляются, создавая настоящий световой спектакль, в котором пылинки и микроорганизмы сверкали и переливались. Продолжаем эксперименты, с радостной усмешкой подумал я, и в тот же миг все мое тело наполнилось предвкушением новых открытий. Напрягшись, я сделал рывок вперед. Одно мгновение, и я уже преодолел десятки километров по дну океана. Перед глазами мелькали причудливые подводные пейзажи, а вокруг воцарялась почти кромешная тьма. Но для моего зрения это не представляло преграды. Я видел все столь же ясно, как и на берегу. Однако то, чем я занимался, было лишь быстрым бегом под водой. А мне хотелось чего-то большего, настоящего полета в океанской бездне. Сделав пару шагов, я слегка оттолкнулся от дна и заставил себя буквально зависнуть в толще воды. Получилось. Я парил в водном пространстве, словно в невесомости, наблюдая, как мелкие водоросли и рыбешки проносятся мимо. Это было невероятно, я улыбался во весь рот, не в силах скрыть восторг от своих способностей. Мир словно раскрылся навстречу, демонстрируя то, что казалось магией, но для меня становилось естественной реальностью. Ну что же, попробуем полетать, пробормотал я себе под нос и сосредоточился. Собравшись с духом, я решил ускориться, но уже не бегом, а именно набирая скорость в воде. В тот же миг вокруг меня закрутился подводный вихрь, и я рванул вперед, ощущая, как потоки воды расходятся в стороны. Мне это напоминало полеты джиннов в восточных сказках, у которых из нижней части тела словно возникает воздушная воронка. Я чувствовал мощь, ощущал, как мое тело пронизывает скрытая энергия, дающая невиданную свободу движений. Я устремлялся то в глубину, где мрак становился почти абсолютным, то взмывал ближе к поверхности, где сквозь воду прорезались солнечные лучи, играющие искристыми бликами. Порой я закручивался в спираль, словно танцуя в объятиях пенных струй. Вскоре мне захотелось остановиться, чтобы перевести дух и прочувствовать окружающий мир во всей его полноте. Я резко притормозил, словно наткнувшись на невидимую стену, сделал выдох и прикрыл глаза, прислушиваясь к безмолвию океанских глубин. Но тишины не оказалось. Мой суперслух мгновенно уловил целую симфонию морской жизни. Я слышал протяжные шумы подводных течений, мягкое потрескивание кораллов, когда в их лабиринтах скреблись крошечные ракообразные, шорохи и шелест водорослей, перекатывающихся под легкими волнами, а также едва слышные сигналы больших рыб, которые переговаривались между собой на своих собственных частотах. Где-то очень далеко слышалось глухое эхо, похожие на отголоски подводного извержения или далекого обвала скальных пород. В этот момент мне показалось, что я слушаю удивительный концерт, где каждый звук – часть грандиозного оркестра, исполняющего бесконечно сложную мелодию жизни. И вдруг, среди множества этих голосов, я отчетливо уловил переливчатый писк и щелканье, характерное для дельфинов. Они были довольно далеко, но мой слух без труда различал их живое, дружелюбное и разговорчивое пение. Заинтригованный, я ухватился за эту ниточку звуков и ринулся в том направлении, чтобы разобраться, что же они обсуждают. Ускорение далось легко. Через несколько секунд я уже увидел целую стаю изящных серебристых дельфинов, плывущих по своим делам. Приблизившись, я замедлился и оказался перед ними, словно желая поздороваться. Животные остановились и принялись выписывать вокруг меня плавные круги, при этом весело щебетали и кликотали, будто о чем-то споря. Их любопытные глазки разглядывали меня, существо, которое двигалось под водой совершенно не так, как обычные люди. Казалось, они пытались понять, кто я и откуда взялся. «Привет, ребята», — мысленно проговорил я. Однако любопытство дельфинов было взаимным. Сосредоточившись, я принялся улавливать тончайшие изменения в их звуковых сигналах. Благодаря криптонским способностям мой мозг мог оперативно анализировать множество частот, подстраиваться под их волну и буквально переводить их разговоры. С каждой секундой мне становилось понятнее, о чем они рассказывают друг другу, и вскоре я осознал, что они, по сути, дружелюбно меня приветствуют. Мое сердце радостно сжалось, когда я понял, что смогу с ними общаться. «Эй, а что, если...» — мелькнуло у меня в голове. Я попробовал воспроизвести их сигналы, подстроившись под тот частотный диапазон, который они использовали. И о чудо, я издал нечто похожее на смешной клёкот, передавая им ответное приветствие. Стая в тот же миг оживилась. Дельфины принялись нарезать вокруг меня круги еще быстрее, некоторые выпрыгивали на поверхность, другие тыкались носами в мои руки и ноги, очевидно стараясь понять, кто я такой и почему говорю на их языке. Это напоминало добродушное озорство детей, которые встретили нового друга. Внезапно один из дельфинов издал протяжный призывный звук, и вся стая принялась весело играться, то подныривая под меня, то выныривая совсем близко от моего лица, словно приглашая меня поиграть. Я не стал отказываться. Наскоро обменявшись еще парой фраз, мы начали настоящую подводную эстафету. Они уплывали вперед, я их догонял, потом мы менялись ролями, словом, играли в догонялки. Я плавал среди них, испытывая ощущение чистой радости и свободы. В какой-то момент я понял, что дельфины начинают уставать, хоть они и прекрасные пловцы, но, увы, не способны соревноваться со мной в скорости и выносливости. Поэтому я притормозил, позволив им отдохнуть, и присоединился к их ленивому плаванию вокруг огромного рифа. Через несколько минут стая, казалось, собралась на совет. Они издавали особые звуки, которые я постепенно научился понимать, как «пойдем с нами» или «покажем тебе кое-что». С восхищением от того, что понимаю их, я кивнул и последовал за ними. Самый крупный дельфин, судя по всему, лидер стаи, подплыл ближе и грациозно подставил спину, приглашая меня ухватиться за его спинной плавник. Я с легкостью зацепился за него и позволил дельфину тянуть меня вперед по подводным просторам. Мы плыли довольно долго. Судя по моим внутренним ощущениям и ориентиру во времени, прошло не меньше нескольких часов. Дельфины не могли развить такую скорость, чтобы я не успевал наслаждаться окружающим пейзажем, но меня уже распирало любопытство, куда они меня ведут. Порой нам встречались другие морские обитатели, которые провожали стаю заинтересованными взглядами. Казалось, в подводном царстве царит своя иерархия и система сигналов, в которую я только-только приоткрыл дверь. И вот, наконец, мы начали подниматься ближе к поверхности. Я ощутил, как солнечный свет становится ярче, а вода вокруг теплее. Поднявшись еще чуть выше, заметил берег. Остров, окольцованный песчаной полоской, с густыми джунглями. Он выглядел крохотным пятном на просторах океана, но, приглядевшись, я понял, что остров отнюдь не крошечный, там хватало места для буйной растительности и даже, возможно, различных животных. Когда мы приблизились к мелководью, я увидел укромную лагуну, обрамленную скалистыми выступами и экзотическими деревьями, чьи ветви нависали над водой. Птицы с ярким оперением кружили над этим уголком рая, издавая громкие крики. В самой лагуне я заметил фигуру, находившуюся в воде у берега. Приглядевшись, понял, что это девушка, однако не совсем похожая на обычного человека. Ее большая часть тела была погружена в воду, а на поверхность выступало лишь лицо. Мой дельфин-транспорт, как я уже про себя его окрестил, остановился, позволяя мне отцепиться. Я отпустил его плавник, быстро доплыл до мелководья и вышел на влажный песок, направляясь к девушке. Чем ближе я подходил, тем отчетливее замечал необычный оттенок ее кожи, перламутрово-голубой, словно отливающий серебром. Она выглядела точеной, стройной и удивительно изящной, а когда я смог разглядеть ее лицо, я невольно залюбовался им. Черные, длинные волосы были заплетены в косы с вплетенными ракушками, придающими причудливую экзотичность. Ее ярко-синие, словно светящиеся, глаза смотрели в небо. Они казались бездонными, отражая в себе тайну океанских глубин. «Привет!» – поздоровался я, стараясь улыбнуться как можно дружелюбнее. Она вздрогнула, моментально открыла глаза шире и, выпорхнув из воды, выпрямилась в полный рост. Теперь я видел, что ее фигура отличалась от человеческих лишь небольшими деталями. Легкие узоры на коже в виде чешуек, которые поблескивали на свету, чуть более вытянутые уши. Ее лицо выражало испуг и замешательство. Она приоткрыла рот, будто хотела что-то сказать, но не произнесла ни звука. Я успел заметить, как ее взгляд метнулся к стае дельфинов, а затем вернулся ко мне. «Не бойся, я не причиню тебе вреда», — сказал я как можно более спокойно, подняв руки ладонями вперед, чтобы показать, что у меня нет оружия и нет дурных намерений. Девушка стояла настороженно, осматриваясь вокруг, словно опасалась внезапной атаки. Ее перламутрово-голубая кожа отражала мягкие отблески солнца, пробивавшегося сквозь кроны деревьев у берега. Казалось, она все еще не до конца понимала, кто я такой и что мне от нее нужно. Стараясь успокоить ее, я неспешно указал на дельфинов, которые кружили неподалеку и весело щелкали, болтая на своем подводном языке. «Видишь их? Это они привели меня к тебе». Я стоял по колено в теплой воде лагуны. Островная мелкая галька приятно массировала мои ступни, а песок под пальцами ног шевелился, когда легкий прилив накатывал и отступал. Тот самый дельфин, который долгое время тянул меня за собой по просторам океана, теперь подплыл ближе и дружелюбно ткнулся носом в мою ладонь. Я провел рукой по его гладкой коже, и он радостно забил хвостом, выплеснув при этом целый сноп брызг. Девушка, казалось, от удивления раскрыла глаза так широко, что стала напоминать аниме персонажа, явившегося прямо с экрана. Мне даже показалось, что ее губы приоткрылись в немом ох. Она явно не ожидала увидеть такую сцену. Чтобы установить контакт, я показал рукой на себя. «Меня зовут Брюс, а как твое имя?» – спросил я, протягивая руку в ее сторону и надеясь, что жест будет расценен как дружелюбие, а не угроза. Однако девушка, бросив на меня напряженный взгляд, повернулась к дельфину и издала череду коротких щелчков и пронзительных звуков. Судя по интонациям, она явно что-то спрашивала у него обо мне. Я уже все лучше начинал понимать, как дельфины разговаривают, поэтому уловил часть смысла. Она пыталась выяснить, кто я такой и откуда взялся. Дельфин, похоже, объяснил ей, что я друг. Он рассказал ей, что и она ему друг, поэтому и свел нас вместе. Услышав это, девушка снова взглянула на меня, вздернула брови от изумления. Потом она тряхнула головой, отчего ее черные косы причудливо рассыпались по плечам, и произнесла вполне отчетливо: «Я говорю по-английски, можешь не делать такое удивленное лицо, человек. Не понимаю, как тебе удалось подружиться с дельфинами так, что они приволокли тебя сюда, но предупреждаю, не делай резких движений, а то пожалеешь». Ее голос звучал необычно, в нем ощущалась сила и твердость, а слова человека она произносила так, словно это было ругательство. Мне пришлось сдержать улыбку, чтобы не выглядеть уж совсем дураком в ее глазах. «Спокойно», — поднял я ладони в примирительном жесте. «Я не нападаю на тебя и вообще не собираюсь этого делать. Просто не думал, что когда-нибудь встречу русалку. Кстати, а где твой хвост?» Закончил я со смешком, хотя понимал, что звучит это, наверное, глупо. Услышав мое замечание, девушка вздохнула так, словно ей не хватало воздуха от возмущения, и приоткрыла рот, отчаянно ища слова. «Я вообще-то атлантка, человек, и мое имя – Камара. Запомни, я дочь короля Атлантиды Немара, и русалкой меня не называй». Осознав, что ляпнул глупость, я постарался тут же загладить вину. «В конце концов, когда перед тобой стоит настоящая принцесса подводного царства, лучше проявлять такт». «Отлично, принцесса Камара», – мягко улыбнулся я, – «рад познакомиться. Честное слово, я не хотел тебя обидеть». Похоже, мое искреннее раскаяние немного ее успокоило. Напряженность в ее взгляде ослабла, хотя она все еще держалась на стороже. Она неслышно вздохнула и спросила, переводя взгляд с меня на стаю дельфинов. «Хорошо, человек», — проговорила она уже чуть менее враждебным тоном. «Но как ты вообще здесь оказался?» Я невольно пожал плечами. «Можешь не называть меня человек в каждом обращении», — попросил я, — «зови просто Брюс». «А оказался я здесь, потому что приплыл, в прямом смысле. Видишь этих дельфинов?» Я указал на резвящихся поблизости созданий. «Мы вместе преодолели немалый путь, и вот я тут». Камара невольно нахмурилась, недоверчиво сощурив ярко-синие глаза. «Приплыл, говоришь? Хорошо, допустим. А где твой корабль?» «Он пришвартован где-то недалеко». «Никакого корабля нет», — ответил я спокойным голосом. «Вообще-то я прибыл с Гавайев. Мои родители сейчас там отдыхают, и я хотел немного исследовать подводный мир. Даже не предполагал, что окажусь так далеко, но вот случилось». «Ты лжешь, человек. От Гавайских островов сюда сотни километров. Ты не мог бы доплыть в одиночку?» При этих словах голос Камары прозвучал резче, а голубая кожа на скулах чуть изменила оттенок. «Я довольно хорошо плаваю», — отшутился я, заложив руку за голову и провожая взглядом облака на багровеющем небе. «Да и не важно это. Важно то, что вот я здесь, прямо перед тобой». Солнце клонилось к закату, краски неба становились все более насыщенными, от золотисто-желтых до глубоких пурпурных. Теплый морской бриз пробегал по моим волосам и колебал листья прибрежных пальм. Я заметил, что девушка прислушивается к каждому шороху. «Все это очень странно», — призналась она, качая головой так, что ракушки в ее косах зазвенели. Я приплываю на этот остров вот уже более 40 лет, но никогда здесь не видела людей. Неужели тебя кто-то сюда послал за мной? Но почему послали именно человека? Ее слова насторожили меня. 40 лет приплывает, выходит, она заметно старше, чем выглядит. Я невольно округлил глаза, поперхнулся воздухом и, моргая, переспросил. Постой, 40 лет, значит, тебе, наверное, уже 50. Надо же, а по внешности не скажешь, дашь лет 16-18, не больше. Ха, фыркнула она, явно задетая моим недоумением. Не смей сравнивать нас, атлантов, с вашими короткоживущим видом. Мы живем гораздо дольше людей. Я родилась в 1940 году. В ее голосе звучала гордая нотка, словно она подчеркивала свое превосходство. Я невольно распахнул глаза шире, прикидывая в уме, какая она получается старая по человеческим меркам. Да ну, во времена Второй мировой войны, ничего себе. Значит, ты старше моего отца. Девушка лишь тяжело вздохнула, и в ее ярко-синих, сияющих глазах мелькнуло явное раздражение. И что же мне с тобой делать? Пробормотала она, нервно покусывая губу. Не знаю, как ты сюда попал и почему дельфины притащили тебя именно сюда, но с этого острова тебе не выбраться. Здесь не проходит ни один корабельный путь, а случайных судов ты не дождешься. Так что велика вероятность, что ты тут и сгинешь, человек. И ты даже не собираешься мне помочь? Спросил я, слегка склонив голову набок, разглядывая ее перламутрово-голубую кожу с переливами, которые становились заметнее в последних лучах заходящего солнца. «А с чего бы?» — холодно ответила она. «Ты человек, а я атлантка. Если ты погибнешь здесь, почему меня это должно волновать?» Я прищурился. «Жестоко, знаешь ли, мне кажется, что твой дружок-дельфин будет расстроен, если со мной вдруг случится что-то нехорошее». Девушка фыркнула и вскинула подбородок. «Он не просто дельфин, у него есть имя, Коралл, а рядом с ним ракушка. Они пара, а остальные дельфины – их дети». Сказала она это очень серьезно, будто перечисляла членов своей семьи. «А во, так ты дала им имена?» – удивился я, скользнув взглядом по дельфинам, которые все еще плавали неподалеку и время от времени щелкали, словно спрашивая, все ли в порядке. «Конечно, они мои друзья, у друзей есть имена. Разве это так странно? Ведь у тебя же есть имя», – с негодованием проговорила она, нахмурив брови. «Да, у меня действительно есть имя, но забавно, что ко мне ты почему-то не спешишь обращаться по имени. Все время только человек да человек. Может, и мне тогда называть тебя рыбкой?» — протянул я с нарочитой задумчивостью и добавил, будто между делом. «Хотя, говорят, у рыб очень плохая память, и они забывают все спустя какие-то секунды. Эй!» — возмущенно воскликнула девушка. «У меня отличная память, не смей говорить глупости». «Правда?» — с ироничной улыбкой поднял бровь я. «Ну что ж, давай проверим, как же меня зовут?» Она надменно приподняла подбородок, но через секунду сдулась. «Брюс, твое имя, Брюс, видишь, я запомнила». «Очень приятно, Камара», — ответил я, стараясь придать голосу дружелюбный тон. «И поскольку ты друзей называешь по имени, выходит, мы теперь друзья?» Девушка на миг замолчала, осмысливая сказанное. Сдавшись, она выдохнула. «Хорошо, Брюс, но давай уточним, мы пока лишь знакомые». Она произнесла это с таким видом, будто делала снисхождение и самой себе, и мне одновременно. Я хмыкнул, радуясь, что обстановка немного разрядилась. Мы оба продолжали стоять в воде, которая все еще хранила дневное тепло. Солнце уже почти коснулось горизонта. «Скажи, Камара, а почему ты так не любишь людей?» — спросил я, внимательно смотря на нее. Как только я произнес эти слова, в ее взгляде вспыхнула горечь. Девушка поджала губы и, чуть отодвинувшись, ответила с холодной злостью в голосе. «А за что вас любить, людишки? Вы паразиты, которые бездумно загрязняют моря и океаны. Вы строите свои заводы, сливаете отходы прямо в воду, сбрасываете туда химикаты, пластик, нефтепродукты. Рыбам и дельфинам негде жить, кораллы гибнут от вашего вмешательства. Вы охотитесь на морских обитателей сверх всяких норм, опустошаете рифы. Я уже не говорю о тех испытаниях, которые вы проводите, подрывая бомбы под водой, будто проверяете, кто из вас может нанести больший урон природе». С каждой фразой ее голос звучал все резче, а лицо, казалось, темнело от негодования. «Так скажи, Брюс, за что мне любить человеческий род?» Я почувствовал, как душа сжимается от стыда за человечество, хотя никогда особенно не задумывался о глобальном масштабе того вреда, который наносит океану люди. «Понимаю твое возмущение», — проговорил я осторожно, стараясь подбирать слова, чтобы не задеть ее еще сильнее. «Но не все люди одинаковые. Есть те, кто искренне любит океан и стремится его защитить. Ученые, экологи, добровольцы, они создают заповедники, очищают пляжи от мусора, организуют спасательные операции для морских животных. И ты считаешь себя одним из них?» Внезапно прервала меня Камара, приблизившись совсем близко и пристально заглядывая мне в глаза. В ее взгляде светилась смесь скептицизма и любопытства. «Не буду врать», — признался я, стараясь сохранить спокойствие под этим проницательным взглядом. «Раньше я никогда особенно не задумывался об экологии и о том, как сильно страдают моря от человеческой деятельности. Да что там, я вообще не думал, что однажды окажусь на дне океана и увижу все своими глазами. Но после сегодняшнего дня все изменилось. Я ощутил всю красоту подводного мира, его уязвимость. И теперь могу сказать совершенно точно, я люблю океан. Хоть и недавно, но это чувство во мне уже крепко укоренилось. И я хочу беречь то, что увидел». Уголки ее губ приподнялись, обнажив мимолетную, но теплую улыбку. Похоже, мои слова вызвали у нее доверие, пусть и самое крохотное, но все же. «Знаешь, Брюс, это звучит искренне», — прошептала она, чуть смягчаясь. «Возможно, не все люди одинаково ужасны». Мы оба некоторое время молчали, наслаждаясь тем, как спокойная вода колышется вокруг нас, а в небе над островом уже разгораются первые вечерние краски. Я почувствовал, как к берегу подступает прохладный ветерок, унося последний жар уходящего дня. Пора было уходить, иначе родители наверняка начнут волноваться. «Камара, уже скоро стемнеет, и, похоже, ночь близко. Ты будешь здесь завтра?» — спросил я, осмотревшись и отметив, как тени на песке становятся все длиннее. «Да», — ответила девушка, покачав головой. «Мне хотелось провести некоторое время вдали от дома», — она на миг запнулась, словно вспоминая о чем-то важном. «Так что да, я пробуду здесь еще какое-то время». «А почему ты спрашиваешь?» «Потому что мне уже пора возвращаться», — признался я, поднимаясь и стряхивая капли воды с рук. «Но завтра я обязательно вернусь, если ты не против. Хотелось бы поговорить с тобой еще». Девушка, прикусив губу, посмотрела на меня с явным смешанным чувством, то ли недоверием, то ли любопытством, то ли, а возможно, во всем этом чувствовалось легкое предвкушение новой встречи. Но она не успела ответить, потому что я уже сделал шаг назад, погружаясь в воду. «Как ты собираешься?» — начала она, но я перебил. «До завтра, Камара». Я улыбнулся и махнул ей на прощание рукой. В следующую секунду исчез. «Представляю, какое у нее сейчас лицо», — подумал я, выходя на берег у знакомой виллы и поднимая с теплого песка свое полотенце. Уверен, такого исчезновения она точно не ожидала. Глава 17. Рано утром я прибыл на небольшой остров, затерянный среди морских вод. С первыми лучами восходящего солнца я ступил на влажный песок и огляделся вокруг, ища хоть какие-нибудь признаки жизни. Но меня встретила лишь оглушающая тишина. Ни одного движения, ни тени живого существа. Казалось, песчаный пляж был совершенно пуст, по крайней мере, на первый взгляд. «Похоже, я прибыл чересчур рано», — подумал я. «Принцессы Атлантов пока нет, если, конечно, она вообще появится. Но должна, ведь я думаю, успел ее заинтересовать. А женщины – существа любопытные». Окинув остров пристальным взглядом, я решил, что нужно подготовиться. Ускорившись, я сбегал к нам на виллу и прихватил пару удобных лежаков, небольшой столик и корзину со свежими фруктами. Затем мгновенно установил все это посреди пустынного песчаного берега. Сделав несколько глубоких вдохов, я с удовольствием рухнул на один из лежаков и устремил взгляд на горизонт, где солнце медленно выползало из-за линии воды, окрашивая небо в нежные розовато-желтые оттенки. В голове теснились мысли. «Практически каждый день этот мир открывается для меня по-новому. Я то и дело узнаю о чудесах и невероятных загадках, которые словно только и ждут, чтобы я их обнаружил». Ученый зуд, дремавший во мне долгое время, за последние дни начал просыпаться все сильнее, требовал исследований, экспериментов, ответов на вопросы. И вот снова я оказался в ситуации, когда могу узнать что-то совершенно новое. Представители древней расы атлантов, о которых ходят легенды еще с незапамятных времен, говорят, они обладают продвинутыми технологиями, а некоторые даже приписывают им магические способности. Конечно, теоретически я знал, что атланты где-то существуют, но встретить одну из них лично оказалось для меня настоящим открытием. Я жаждал продолжения нашего вчерашнего знакомства, предвкушал тот момент, когда снова увижу таинственную морскую девушку с волшебным голосом и немного надменным взглядом. Внезапно меня отвлек мелодичный клокочущий звук, доносившийся со стороны моря. Я привстал с лежака и, разглядев два стремительно движущихся силуэта, поспешил войти в воду. Навстречу ко мне скользили два крупных дельфина. «Коралл, ракушка, привет!» — радостно окликнул я старых знакомых, погружая руки в воду и мягко касаясь их. «А где вы потеряли свою прекрасную подругу?» В тот же миг над морской гладью раздался недовольный женский голос. «Не теряли они меня, человек, я тоже здесь!» Я обернулся. Позади меня, по пояс погруженная в лазурную воду, стояла Камара, та самая принцесса атлантов, с которой я познакомился накануне. Вода стекала по ее телу тонкими прозрачными струйками, и это зрелище невольно приковывало взгляд. Камара была стройной, с тонкой талией и мягкими изгибами, которые едва скрывались под влажными прозрачными водорослями, обвивающими ее бедра. Волосы морской девы, темные, словно глубины ночного океана, сегодня свободно спадали на плечи, подобно шелковой волне. Губы, чуть приоткрытые, вызывали смутное желание прикоснуться, но сильнее всего притягивали глаза Камары. Ярко-синие, с неуловимым мерцанием в зрачках, они смотрели на меня испытующе и немного укоризненно. «Ты вчера исчез, так ничего и не объяснив», — заговорила Камара, прищурившись. «Не хочешь рассказать, что произошло?» «Ну», — я улыбнулся примиряюще, — «предлагаю взаимовыгодный обмен. Я приоткрою пару своих секретов, а ты поведешь мне что-нибудь о себе. Конечно же, ничего из твоих тайн я выпытывать не стану. Сама решай, о чем можешь рассказать, а о чем нет». Камара провела кончиками пальцев по нижней губе, на мгновение задумавшись. «Хорошо, но я хочу начать первой». «Согласен», — легко согласился я. «Только давай переберемся на берег. Я там все подготовил, чтобы нам было удобно». Она кивнула, и мы вышли из воды. Дельфины, словно обрадованные нашему разговору, немного поплавали рядом и затем плавно скрылись под поверхностью, устремившись в глубину. Камара, ступая босыми ногами по песку, с любопытством осматривала все вокруг. Увидев лежаки, столик с фруктами и все то, что я заранее принес, она чуть приподняла брови. «И как ты смог все это притащить сюда, ММ?» «Это твой первый вопрос?» — с намеком спросил я, усмехаясь. «Нет, пока нет», — фыркнула она. «Хотя ты явно человек с сюрпризами». Камара небрежно опустилась на лежак, легко перебросив ногу на ногу, и взяла виноградину из корзины. Изящными пальцами она отправила ее в рот, словно дразня меня этой неторопливой грациозностью. Я же опустился на лежак рядом. «Скажи», — спросил я первым делом, поддавшись любопытству, — «тебе не вредно находиться на суше?» «Я думал, что атланты — морские обитатели». «Вообще-то», — напомнила она с игривой укоризной, — «по уговору я должна спрашивать первой, но так и быть, отвечу. Я квартиронка, на четверть человек, поэтому пребывание на берегу мне дается куда легче, чем чистокровным атлантам. Несколько часов, а то и больше, могу спокойно находиться вне воды». Камара вытянула ноги и, приподняв голову, впилась в меня взглядом. «А теперь моя очередь спрашивать, как и куда ты вчера исчез? Ты так быстро убежал, будто растворился в воздухе. Говорил же, пожал я плечами, просто возвращался домой. Вечер приближался, родители могли занервничать, если бы я пропал надолго. Ну а скорость? Я очень-очень быстро». Камара склонила голову на бок, и в ее глазах вспыхнул интерес. «Насколько быстрый, и откуда вообще?» «Минутку», — перебил я ее, улыбнувшись, — «теперь моя очередь задавать вопросы. Почему я раньше ничего не слышал о атлантах? Ты же говоришь, что у вас целая цивилизация, пусть и подводная». Девушка приподняла руку, проводя ладонью по влажным волосам. «Мы предпочитаем не афишировать свое существование. Живем обособленно, не выходим на контакт с людьми, если, конечно, это не необходимо. Наша численность и близко не сравнится с человеческой. Еще 1000 лет назад один из великих морских владык решил укрыть нас от внешнего мира, и с тех пор мы обитаем глубоко в пучине, вдали от чужих глаз». Камара на миг смолкла, задумавшись, а затем внезапно вернулась к теме, сверля меня взглядом. «Значит, ты обладаешь не только скоростью, но и, может, чем-то еще. «Откуда ты вообще взялся? Ты мутант?» Я изумленно посмотрел на нее. «Откуда ты знаешь о мутантах? А ты меня за полную дикарку не держи», — фыркнула Камара, запрокидывая голову. «Мы не полностью изолированы, мы иногда наблюдаем за жизнью людей. Да и мутанты существовали уже тогда, когда мы еще не разорвали связи с сухопутными. В наших хрониках о вас есть упоминания, хотя раньше мутантов было куда меньше». Она запустила пальцы в свою мокрую прядь, откинула волосы с лба и тряхнула ими так, что несколько хрустальных брызг упало на песок. «Да и вообще, перестань меня перебивать», — Камара недовольно прищурилась. «Ты не ответил на мои вопросы». С этими словами она наклонилась вперед, все так же сверля меня глазами и ожидая объяснений. Изумленный столь серьезным тоном, я уже раскрыл рот, собираясь что-то возразить, но осекся, заметив, как на ее лице отразился целый спектр эмоций. Любопытство, недовольство и даже толика опасения. Все это смешалось, придав ее взгляду особую глубину. Я ухмыльнулся, словно вспомнив что-то забавное, и ответил неспешно, стараясь говорить уверенно и четко. «Что ж, я родился таким. Мои способности включают в себя невероятную скорость как на суше, так и в воде, умение дышать под водой и куда большую физическую силу, чем у обычных людей. Пожалуй, меня можно причислить к мутантам». Камара слегка прищурилась, будто пытаясь разглядеть во мне что-то новое. «Никогда не слышала о мутантах, сочетающих в себе столько разных умений. Обычно все ограничивается каким-то одним даром». Я пожал плечами и, улыбнувшись, развел руки в стороны. «В этом мире бывает всякое. Вот и я не думал, что когда-нибудь увижу воочию морскую принцессу из старинных легенд». Мы обменялись понимающими взглядами, и беседа пошла дальше. Мы с увлечением спрашивали друг друга о вещах, которые нам казались невероятными или просто незнакомыми. Она интересовалась моей жизнью, привычками и обычаями людей. Все это она впитывала жадно и с любопытством, будто давно не встречала людей или же не была с ними знакома лично. Я же, в свою очередь, старался подробно отвечать на ее вопросы, поясняя детали, иногда добавляя забавные истории из своей повседневной жизни. Спустя какое-то время я решился на вопрос, который давно меня интересовал. «Камара, а ты можешь рассказать мне подробнее о вашей цивилизации, хотя бы какие-то основные моменты? И, если не секрет, о твоем отце тоже было бы интересно услышать». Она некоторое время молчала, словно прикидывала, что именно можно поведать чужаку. Наконец, пожав плечами, проговорила: «Думаю, могу, но ничего сверхсекретного не жди. Так, общие факты и немного из истории, чтобы ты лучше понимал, кто мы такие». С этими словами Камара поудобнее устроилась на своем лежаке, плавно подогнула под себя одну ногу и взяла гроздь винограда, перебирая ягоды тонкими пальцами. Взгляд ее потеплел, но в то же время стал чуть рассеянным, будто воспоминания об ушедших эпохах уносили ее вглубь веков. «Наша цивилизация куда древнее, чем большинство людей может вообразить», — начала она тихо. «Когда-то мы не просто жили рядом с человечеством, мы делили с вами одни земли и моря, пока мир не раскололся, а страх и непонимание не загнали нас в глубины. Люди любят называть это легендами об Атлантиде, а на деле все намного сложнее». Я слушал ее, стараясь не перебивать, чтобы не нарушать плавную мелодию ее слов. Камара говорила мягко, без пафоса, но в ее голосе слышалась твердость и спокойная уверенность того, кто знает историю своего народа не понаслышке. «Ты ведь наверняка слышал миф о затонувшем городе, который когда-то был велик». Она скользнула по мне испытующим взглядом, словно проверяя мою реакцию. «Конечно, мы называем его Атлантидой. По преданию, это была великая цивилизация, которую погубила катастрофа. Они затонули и бесследно исчезли». Камара чуть приподняла уголки губ в подобии улыбки. «Людям нравится думать, что все, что покрылось водой, бесследно кануло в прошлое. Но настоящая Атлантида не исчезла, хотя безвозвратно изменилась. Те, кому удалось спастись, основали множество колоний в океане. Одни постепенно превратились в руины, другие продолжили расцветать. Так мы и стали народом без единой родины, пока на сцене не появился наш первый великий царь, объединивший нас под своим трезубцем». Я слегка подался вперед, заинтересованно нахмурив лоб. «И как же звали этого царя?» «Нептумос», — произнесла Камара с легкой торжественностью, — «его можно назвать основоположником нового мира под водой. По легендам, ему были подвластны течения, и он мог усмирять штормы одним лишь словом. Именно он собрал атлантов, таламуров, лемурийцев, все когда-то разбросанные по разным уголкам океана народы, и превратил их в единую цивилизацию. Нептумос научил нас, как скрыться от человеческих глаз, и сохранил для будущих поколений древние знания и силу, унаследованную от времен Атлантиды. Хотя сейчас мы снова разобщены. Услышав эти слова, я почувствовал удивление. История, о которой она говорила, казалась настолько далекой и в то же время реальной, что невольно заставляла поверить в чудеса. Тем временем Камара посмотрела вдаль, туда, где волны неспешно накатывали на золотистый песок. «Мы не просто прячемся от людей», — продолжила она. «За века мы смогли развить собственную культуру, науку, технологии. Представь себе города, выстроенные из коралловых структур и черного обсидиана, сверкающих в свете магических сфер, плавающих в толще воды. Мы используем энергию водоворотов, термальных источников, вулканических разломов, а также силу подводных течений. У нас есть свои фермы, где выращивают водоросли, морские растения и редкую живность. Создаем оружие, которое превосходит ваше. И все это, в глубине, куда редко проникают лучи солнца. Я невольно задержал дыхание, рисуя в воображении удивительные подводные пейзажи. Гигантские прозрачные купола, сквозь которые видна бесконечная игра света и тени, стаи рыб, снующих среди водорослей, и высокие каменные сооружения, покрытые резными узорами и таинственными письменами. Но и это еще не все, Камара сделала паузу, давая мне время осознать масштаб ее слов. У нас есть собственная армия, элитные отряды, которые не просто обучены сражаться, но и беречь природу океана, поддерживать равновесие в морях и защищать морские глубины от любого, кто посмеет нарушить наш уклад. Наша армия – это элита, тренированная не только для боя, но и для защиты самой природы океана. Она сделала паузу, на мгновение прикрыв глаза, а затем хмыкнула, словно припоминая что-то важное. «Но всего этого ты не увидишь. Никто из людей не должен видеть наши города, наши святилища, наши тайны». Я невольно нахмурился. «Почему? Боитесь, что люди будут представлять для вас угрозу?» Камара рассмеялась коротким, но звонким смехом. «Нет, мы не боимся именно вас, людей. Ближе будет слово «опасаемся». Когда вы сталкиваетесь с чем-то неизвестным или непохожим, вы либо стараетесь подчинить это себе, либо пытаетесь уничтожить. Мы наблюдали за ходом человеческой истории и видели множество примеров, подтверждающих это. Видели, как люди разрушали цивилизации из-за власти, денег и ресурсов. Мы не хотим оказаться в положении первичной Атлантиды, пережить новый катаклизм и вновь погрузиться в хаос. Именно поэтому мы предпочитаем держаться подальше и скрываться от людских глаз. Я слушал ее, и в ее голосе сквозила едва уловимая грусть, будто она была лично знакома с самыми темными проявлениями человеческой натуры. Это заставляло задуматься. Я всмотрелся в ее лицо, отметив тонкие черты и легкую бледность кожи. «Но ты ведь здесь», — подметил я осторожно. «Ты разговариваешь со мной, показываешься. Значит, не все так жестко с этим вашим никто не должен знать?» Камара повернула ко мне лицо с легкой, но немного лукавой улыбкой. «Возможно, мы не настолько суровы в своих правилах, как может показаться. У нас существуют законы, которые жестко регламентируют контакты с людьми, но у меня чуть больше свободы. Я, дочь Немора, правитель Атлантов. Это открывает некоторые возможности, недоступные рядовым жителям». Я тоже улыбнулся, наклонив голову. «Значит, тебе позволено то, что у остальных под запретом. Что позволено Юпитеру, то не позволено быку». «В каком-то смысле, да», — Камара пожала плечами, на лице ее появилась задумчивая тень. «Но титулы в нашей среде не так уж много значат сами по себе. Под водой главное – твоя сила и способность отстаивать свое место. Если ты слаб, то быстро потеряешь все, что у тебя есть, и другой займет твою нишу. Мы живем по закону природы». Она говорила это спокойно, без лишней театральности. В ее словах чувствовалась суровая правда другого мира, где существование само по себе – непрерывная борьба. Я понимал, что ей совсем не хочется меня пугать. Просто она старается быть откровенной, показывая реальность своей подводной жизни. «Расскажи мне о своем народе подробнее», – попросил я, после короткой паузы. «Не только о том, как вы скрываетесь, а о том, как вы существуете день ото дня, о вашей культуре и обычаях». Камара молча кивнула, повернув голову в сторону океана, словно искала там вдохновение. Когда она заговорила вновь, ее голос звучал мягче и теплее, чем прежде. «Мой отец, Немор, известен под прозвищем Подводник, начало она, родился от союза человеческого исследователя Леонардо Маккензи и принцессы Атлантиды, Фен. Их брак объединил две стихии – мир суши и мир вод, сделав отца уникальным существом. Он способен полноценно жить и дышать и под водой, и на поверхности. Она сделала небольшую паузу, позволяя мне ощутить всю значимость этой истории. С раннего детства он проявлял невероятные способности. Его сила, скорость и выносливость значительно превосходили показатели и людей, и атлантов. Но кроме физических данных, он унаследовал непреклонную волю и высокое чувство справедливости. Когда Вторая мировая война охватила весь мир, Немор не смог остаться равнодушным и выступил на стороне союзников, защищая и моря, и земли от нацистов. Говорят, он даже сражался рядом с вашим капитаном Америкой. Однако битвы велись не только на поверхности. Глубоко под водой тоже кипели свои конфликты. Особого накала достигла война с Лемурией, подводным королевством со своими интересами и амбициями. Во главе их стоял жестокий правитель Атума. Он стремился расширить владения за счет территории Атлантиды. Голос Камары стал более напряженным, ее четко очерченные губы сжались, словно она заново проживала те события. Эти столкновения были беспощадными. Лемурийцы обладали собственной высокоразвитой техникой и внушительными боевыми силами. Но атланты, возглавляемые моим отцом, проявили мужество и преданность своей родине. Немор лично вел своих солдат в атаку, его присутствие вдохновляло всех вокруг. Под его командованием мы отстояли независимость и защитили наши подводные города. Но победа пришла дорогой ценой. Многие наши воины пали, некоторые города были разрушены. Она тяжело вздохнула, и я ощутил ее искреннюю боль при воспоминании о тех потерях. Отец всегда повторял, что истинная сила лидера – не просто способность побеждать врага, но и умение восстанавливать разрушенное и защищать свой народ в мирное время. Он взял на себя огромную ответственность, помогая Атлантиде залечить раны после войны и вернуть ей былое величие. Камара прервала рассказ, и в ее взгляде вспыхнула гордость. «Я восхищаюсь отцом и очень люблю его. Он не только великий воин и правитель, но и удивительно заботливый отец. С детства он учил меня не только сражаться, но и сострадать, понимать чужую боль. А ты?» – неожиданно обратилась она ко мне. «Ты ведь тоже любишь своего отца?» «Конечно, здесь мы с тобой похожи». Я улыбнулся и, стремясь разрядить атмосферу, слегка наклонился к ней. «Слушай, а не хочешь попробовать мороженого?» Камара удивленно вскинула брови. «Мороженое? Никогда не слышала о таком. Что это?» «О, тогда я тебя приятно удивлю», — отозвался я загадочно, поднимаясь с лежака. «Одну секунду». Не успела она и моргнуть, как я исчез, а через мгновение вернулся, держа в руках два обернутых эскимо. Я протянул одно Камаре. «Вот, попробуй. Только учти, оно холодное, так что будь осторожней, когда будешь откусывать». Девушка внимательно изучила странный белый прямоугольник, освобождая его от шуршащей упаковки. Затем нерешительно, но любопытно надкусила верхушку. В тот же миг ее глаза расширились. «Ох, и правда холодное», — пробормотала она, высунув язык, чтобы согреть его, «но о, это очень вкусно. Сладость и прохлада вместе». От ее реакции я расхохотался, представляя, как это необычное лакомство выглядит для того, кто провел всю жизнь в подводном мире. Рад, что понравилось. Мороженое бывает разным, с фруктовыми наполнителями, шоколадной глазурью, кремовой начинкой. Когда-нибудь обязательно угощу тебя еще. Камара кивнула, смакуя каждый кусочек, словно знакомясь с новым и удивительным явлением. Не ожидала, что можно наслаждаться холодом, но мне это нравится. Мы сидели рядом, мирно поедая наше эскимо, слушая шелест волн, которые размеренно накатывали на побережье. Разговоры вдруг утихли, потому что больше не хотелось касаться серьезных тем. Мы погружались в тихое созерцание океана, бескрайнего и величавого, будто хранящего тысячи секретов на своем дне. Было в этом что-то прекрасное и спокойное. Глава 18. Мы с Камарой находились в глубине океана, совсем недалеко от нашего острова. Прозрачная голубизна окружающих вод отливала необычными оттенками изумруда и бирюзы, а лучи солнца, проникающие сквозь толщу воды, вырисовывали на морском дне волшебный узор из света и тени. Слабое течение ласково обтекало нас, словно приглашая вглубь, к тайнам, которые еще предстоит открыть. «Не могу поверить, что ты все-таки уговорил меня на эту дурость», — недовольно проворчала Камара, безуспешно пытаясь скрыть легкое волнение. Я с улыбкой пожал плечами, продолжая любоваться странными завихрениями, которые окутывали ее тело. Ее магия позволяла нам легко слышать друг друга даже под водой, словно мы стояли рядом на берегу. «Никак не привыкну к твоим фокусам», — признался я, не отрывая взгляда от магического поля вокруг нее. «Восхищаюсь тем, как ты умудряешься управлять самой стихией». При упоминании о ее способностях, в моей памяти всплыли прошлые разговоры, воспоминания. Это произошло через несколько дней после нашей первой встречи. Мы сидели на берегу, где полуденное солнце отражалось в спокойной глади моря. «Расскажи, пожалуйста, а какими силами обладаешь ты сама?» – попросил я, не отводя глаз от прекрасной морской принцессы. «Ты знаешь о моих умениях, а я о твоих почти ничего». Камара задумчиво приподняла бровь, будто взвешивая, стоит ли раскрывать свои тайны. Но вскоре легкая улыбка тронула ее губы. «Хорошо, думаю, могу поделиться. Ты мне рассказал о своей природе и способностях, так что будет честно, если я сделаю то же самое». Она чуть приподняла ладонь, и в тот же миг вокруг ее пальцев начали возникать крошечные капли воды, словно рожденные прямо из воздуха. Они росли, переливаясь нежным мерцанием, а затем слились в небольшую сферу, размером с яблоко. Шар завис над ее ладонью, вращаясь и поблескивая, точно живое существо. «Физическая сила у меня от отца», — негромко продолжила Камара, смотря на водяной шар. «Ты уже знаешь, что он сын земного человека и принцессы Атлантиды. Этот союз сделал его существом, объединяющим в себе мир суши и мир океана. Он сильнее и быстрее любого человека и даже большинства атлантов. Мне передались многие из его умений». Она взмахнула рукой, и водяная сфера послушно взмыла выше, продолжая плавно кружиться в воздухе. «Моя физиология не такая, как у обычных людей. Я дышу и под водой, и на поверхности, легко переношу давление огромных глубин, а мои мышцы достаточно крепки, чтобы я могла крошить камни руками. В воде я двигаюсь быстрее почти всех морских созданий. Течения, волны, все это не властно надо мной». Я слушал ее не перебивая, стараясь не упустить ни одного слова. Было видно, что для нее это далеко не просто вопрос силы, это часть ее жизни, ее мира. «Но самое важное для меня – магия», – добавила Камара и резко сжала ладонь. Водяной шар мигом распался в дымчатую пелену, которая растаяла в воздухе. «В отличие от моего отца, у меня есть особый дар. В нашей семье он передается редко, и я одна из немногих, кто им владеет. Это магия воды». Словно подтверждая ее слова, тонкая струйка воды вырвалась из призрачного облачка, повторяя движение ее руки. Она рисовала узоры, и каждое плавное касание воздуха превращалось в сложную фигуру, состоящую из текучих капель. «Я чувствую воду повсюду, от соленых вод океана до крупиц влаги в воздухе. Могу собирать ее в любую форму, перенаправлять течение, изменять плотность. Для меня это не просто умение, это связь с живой стихией». Вода по ее велению сформировала изящное подобие клинка, искрящееся в лучах солнца и переливающееся, словно драгоценный камень. «Однако это лишь часть моего наследия», — продолжала Камара. «Гораздо сложнее прикасаться к глубинной магии океана. Атланты всегда знали, что вода хранит в себе память, пережитые события, яркие эмоции, энергию былых столетий. Мне подвластно считывать эти образы, прикоснуться к древним течениям, значит прикоснуться к истории, увидеть то, что случилось много веков назад». Она позволила магическому клинку растечься между ее пальцев и тихо заструиться по запястью, а затем вода испарилась бесследно, будто ее никогда и не было. «Но и это еще не все», — Камара приблизилась ко мне и понизила голос. «У меня есть способность к магической телепатии, связанной с океаном». Прозвучавшая фраза заставила меня насторожиться. «Обычные телепаты в состоянии читать мысли или передавать их», — продолжила она. «Моя телепатия иная. Я слышу голос воды тех, кто живет в ней. Могу уловить зов кита, поющего в дальних глубинах, почувствовать тревогу дельфина, ищущего свою стаю, или страх крошечной рыбки, что пытается спрятаться от хищника. Могу ощутить любые эмоции, которые рождаются в океане». Я наблюдал, как в ее глазах вспыхнуло настоящее благоговение к водной стихии. «И не только живых существ», — добавила она с мягкой улыбкой. «Океан помнит все, что с ним происходило. Любая битва, любое кораблекрушение, любой миг радости или печали, все сохраняется в воде, хотя люди этого не подозревают. Я могу коснуться этих воспоминаний, прочесть их». Камара замолчала, и мы несколько секунд смотрели друг на друга, осознавая масштаб ее слов. «Это не просто дар», — произнесла она наконец, — Это моя ответственность. Перед океаном, перед моим народом, перед теми, кто полагается на меня, как на хранительницу подводной памяти. Я молчал, все еще переваривая услышанное. Столько нового, столько потрясающих открытий, все это переворачивало мои представления о мире. Итак, подытожила Камара, легко улыбнувшись, теперь ты знаешь, почему мои возможности выходят за рамки банальной силы и скорости. Я могу дышать под водой, быть быстрее и сильнее, но настоящая моя сила в том, что я владею магией океана, а я никак не могу привыкнуть к тому, что на тебя совсем не действует телепатия, жаловалась Камара, оглядываясь по сторонам, словно пытаясь найти поддержку в безмолвных глубинах. Из-за этого мне приходится изворачиваться, чтобы мы могли разговаривать под водой. Но, скажи на милость, как ты ухитряешься издавать звуки и говорить здесь, в глубине? И ведь никакой магии в этом нет. Это же абсурд. Она сердито всплеснула руками, словно подчеркивая абсурдность ситуации, а мелкие рыбешки, вспугнутые ее резким движением, тут же бросились прочь во все стороны. Я чуть усмехнулся, глядя, как волны ее темных волос колышутся в воде. «Меньше слов, больше дела», — отозвался я с невинным видом, прекрасно понимая, что тем самым еще больше ее бешу. «Ты ведь говорила, что можешь общаться с водой и через это узнавать прошлое. Так вот, есть ли поблизости затонувший корабль с сокровищами?» Камара тихо фыркнула, но в глазах ее заиграл любопытный огонек. «И кому рассказать, не поверит», — проворчала она, начиная изящно водить руками в толще воды. «Я использую древних магию глубин для того, чтобы узнать, где и когда затонул человеческий корабль. Ты же понимаешь, что это кощунство». Однако при всей своей кажущейся возмущенности она принялась творить сложный ритуал. Тонкие синие линии, сотканные из водяной магии, потянулись за ее руками, вырисовывая замысловатый рисунок прямо во мраке глубины. Световые нити вибрировали и мерцали, будто живое сияние, с каждым мгновением становясь ярче. Я наблюдал за этим, чувствуя, как внутри меня растет восхищение. Зрелище завораживало и волновало. Когда узор был завершен, в ушах у меня возник легкий гул, все нарастая и становясь громче. «Ну что, получилось?» — спросил я с нетерпением, взглянув в ее сторону. Камара чуть тяжело вздохнула, словно этот магический акт потребовал от нее большой концентрации сил. «Да, все вышло», — произнесла она, и на лице заиграла хитрая улыбка. «Более того, я не просто узнала, где корабль, я попросила океан доставить нас туда». «Попросила что?» — не успел я договорить, как вокруг меня вода закружилась с неистовой силой, образуя подобие туннеля. Словно подхваченные невидимой бурей, мы оба полетели вперед. Меня резко потянуло вглубь. Я ощутил, как тело обдает прохладой и меняет направление, будто нас нес какой-то подводный ураган. Все вокруг смешалось, и я испытывал нечто вроде того, что бывает на самых экстремальных русских горках. При этом на краткий миг даже понял, что откуда-то издалека доносится смех Камары. Она явно получала удовольствие. Внезапно нас буквально выплюнуло. Другого слова я не нашел. Поток исчез, словно растворился в окружающей толще воды, и по инерции мы оба продолжили двигаться вперед еще несколько сотен метров. В конце концов мы плавно замедлились, чувствуя, как течение смягчилось и стало привычно ровным. «Похоже, мы на месте», — проговорила Камара. Ее голос звучал удовлетворенно и чуть взволнованно. Оглядевшись, я заметил, что яркое голубоватое сияние ее магии начало потихоньку угасать, но все еще мерцало в воде прожилками странных узоров. И почти сразу предо мной предстал вид, от которого у меня перехватило дыхание. Прямо в глубине покоился остов древнего корабля. Он лежал на песчаном дне, словно заброшенное свидетельство давней эпохи. Часть обшивки уцелела и все еще сохраняла форму, хотя большая часть корпуса разрушилась от неумолимого влияния морской стихии. Я осторожно приблизился к колоссальным обломкам, стараясь не потревожить мелких обитателей морских глубин, которые облюбовали эти места для жизни. На старом дереве виднелись многочисленные наросты раковины колонии водорослей, словно природные украшения. Где-то в стороне, меж рухнувших мачт, плавали любопытные стайки рыб, а в затененном трюме медленно скользил осьминог, лениво перебирая щупальцами. «Это испанский галеон», — вдруг проговорила Камара. В ее голосе слышались нотки воодушевления и силы магии. Взгляд ее был словно светился сиянием изнутри. Он плыл из нового света в Манилу. Если верить потоку энергии, он затонул более 400 лет назад. 400 лет, переспросил я, мысленно предвкушая. И ты все это сейчас выяснила просто так? Океан помнит все. Камара слегка улыбнулась, и ее улыбка была полна тайного знания. Я всего лишь задаю правильные вопросы. Она протянула руку в сторону Галеона, и вокруг ее запястья вновь заструились сверкающие нити магии. Они мягко обвили древний корпус судна, образуя тонкую, почти прозрачную сеть. Казалось, что глубины заговорили в унисон с ее движениями. Я даже на миг ощутил, как по воде проходит тихий звон, словно далекое эхо колоколов. «Этот корабль назывался Сан-Хосе», – прошептала Камара, прикрывая глаза. «Он перевозил золото, пряности и драгоценности. Но самое важное, ее глаза на мгновение вспыхнули, и реальность вокруг будто изменилась. Я увидел, как в прозрачных волнах проступает сцена из прошлого. Свирепый шторм, вздымающий яростные валы, экипаж, с перепуганными криками отчаянно цепляющийся за снасти. Огромные волны обрушивались на судно, ломая мачты и смывая людей за борт. Вода захлестывала палубы, и галеон с отчаянным скрипом погружался в пучину, пока, наконец, не исчез под пенящейся поверхностью. Я моргнул, и видение рассеялось, словно морской мираж. Сердце мое бешено колотилось, пусть это было всего лишь воспоминание, но мне показалось, будто я и сам на миг ощутил всю безысходность того бедствия. «Офигеть!» — только и смог выговорить я, когда дыхание немного восстановилось. Камара устало опустила руку, и мерцающие нити погасли, оставляя нас в обычном полумраке океанского дна. «Не самая легкая смерть», — тихо сказала она, и на лице ее отразилось сочувствие к давним жертвам шторма. Я снова перевел взгляд на корабль. Теперь я воспринимал этот ветхий остов не как кучу старых досок и ржавого железа, а как мемориал погибшим, символ трагедии, навеки запечатленной на дне океана. Однако внутренняя часть судна все еще таила сокровища. Мы подплыли ближе, осторожно заглядывая в разломы корпуса. Сквозь покрытый илом настил пробивалось тусклое мерцание, похожее на отблеск чего-то металлического. И действительно, вскоре перед нами вырисовались несколько больших сундуков, наполовину заваленных песком и обломками. Один из них был приоткрыт, и сквозь щель я заметил, как оттуда проглядывает редкий в этих местах золотистый свет, золото. Я перевел взгляд на Камару, ощущая внутри себя азарт, словно мы наткнулись на некий забытый клад из легенд. «Похоже, мы нашли сокровища», — сказал я, не скрывая довольной улыбки. «Как будем делить?» Девушка вскинула брови и выразительно поджала губы, в ее глазах вспыхнул упрек. «Фу, таким быть», — фыркнула она, разводя руками. «Тебя совсем не волнует, что это, по сути, могила десятков людей, а ты уже думаешь, как ее разграбить?» Я пожал плечами, стараясь не выглядеть чересчур циничным. «Ну, им эти сокровища точно уже не пригодятся. Если они тебе ни к чему, я могу забрать все себе». От моих слов Камара лишь закатила глаза. «Все вы, люди, одинаковые, жадные и беспринципные. Золото для атлантов не имеет никакой особой ценности, всего лишь металл. Это вы, сухопутные, возвели его в культ». «Хорошо, а как насчет драгоценных камней?» — уточнил я, заглядывая в еще один сундук и подцепляя крышку. Внутри оказались россыпи самоцветов, среди которых попадались сияющие сапфиры, изумруды, рубины. Зрелище было впечатляющим. Десятки искрящихся камней мерцали и блестели. Глаза девушки тут же блеснули, и она на миг приблизилась ко мне, почти прижимаясь плечом к плечу. Тонкая рука нырнула внутрь, выхватив горсть камней. Несколько из них выскользнули из пальцев и закружились в воде, словно перламутровые пузырьки. «Хорошо», — наконец призналась Камара, смягчившись, — «камни мне нравятся, особенно сапфиры и изумруды. У них своя энергия, более живая и интересная, чем тусклый металл золота. А сколько было гордости минуту назад», — ехидно отметил я, не упуская шанса поддеть ее. «Но раз так, давай доставим все это на наш остров и там разберемся, что кому достанется». Девушка нахмурилась, разглядывая груды богатств перед нами. «Не думаю, что это окажется просто. Видишь, сколько здесь всего. Мы не унесем это за один раз». Я усмехнулся и смерил ее насмешливым взглядом. «У тебя, кажется, память, как у золотой рыбки. Я же рассказывал о своих силах. Ты не о начало была, Камара, но тут же осеклась, обнаружив, что трюм вдруг опустел. Там, где еще мгновение назад громоздились сундуки, теперь пустовало лишь обветшалое дно корабля. Куда все делось?» Я отвел от нее невинный взгляд. «Уже перенес на наш остров, пока мы говорили. Зачем ждать, если можно сделать все сразу? Несколько секунд Камара смотрела на меня во все глаза, словно пытаясь убедиться, что у нее не галлюцинации. Потом нахмурилась, осознав, что на этот раз я ее превзошел. «Ты действительно непостижимая загадка», — вздохнула она, качая головой, «даже для меня». «Ладно», — усмехнулся я, «не знаю, как тебе, а мне уже не терпится посмотреть, что именно попало в наши руки». Прежде чем она успела ответить, я мгновенно сократил дистанцию и, подхватив ее на руки, устремился к поверхности. Камара успела лишь слегка ахнуть, когда мы в одно мгновение переместились в привычную атмосферу дневного света. Еще через долю секунды я уже стоял на пляже нашего острова, бережно опуская ее на мягкий теплый песок. «Аво», — растерянно проговорила она, переводя дух и осматриваясь по сторонам. Это было невероятно круто. Ее лицо выражало смешанные чувства, от искреннего восхищения до легкого смущения. «Рад, что тебе понравилось», — отозвался я с тенью самодовольства. «Ну а мне пора разбираться, что мы там насобирали». Рядом с нами возвышалась целая куча сундуков и ящиков, еще отсыревших после долгого пребывания в морской пучине. Некоторые выглядели ветхими и подгнившими, другие были заперты на полу разрушенные замки. Отдельные ящики лопнули, и из них высыпалось золото или драгоценные камни, образуя фантастический блеск на солнце. Я приступил к сортировке, осторожно выуживая из-под гнилых досок монеты и сверкающие камни. Камара, немного переведя дыхание, тоже принялась рыться в одном из сундуков, все еще выглядя немного ошеломленной произошедшим.